Здравствуйте. Слушай. Анна Алексеевна, это вы? Да, вот. Компания МБА «Финансы», специалист Яновская Елена Ивановна. Разговор записывается согласно 230-му федеральному закону. Анна Алексеевна, звонок по поводу долга в Почта банке. 105 дней неоплат. Сумма долга 55 153 рубля 10 копеек. Это кредит наличными. Банк требует рассчитаться по задолженности и вернуться в график платежей 30 июля включительно. Оплата поступает от вас? Зачем мне это с вами обсуждать? Что, я не поняла вас? Зачем мне это с вами обсуждать? Анна Алексеевна, по 230-му федеральному закону сейчас банки работают только с добросовестными заемщиками, а не те, которые нарушают законодательство Российской Федерации. Все, а при чем тут 230-й федеральный закон, который регламентирует вашу деятельность? Анна Алексеевна, скажите, пожалуйста, я вам задала вопрос. Вы в банк собираетесь оплату вносить? Вы не ответили на вопрос, зачем мне это с вами обсуждать. Анна Алексеевна, я так понимаю, с нами вы не хотите общаться, да? Раз вы не объясняете, зачем мне с вами это обсуждать, то... Анна Алексеевна, если вы не хотите взаимодействовать с нашей компанией, вы можете направить уведомление через нотариуса или по почте с заказным письмом. Не-не-не, смотрите, чтобы мы с вами в законном ключе взаимодействовали, нужно, чтобы кредитор мне направил заказное письмо с уведомлением о вручении. Да, Анна Алексеевна, кредитор по вашему договору имеет право направить вам как письмо, смс, уведомление. Вы ерунду не говорите. Какой пункт моего договора разрешает кредитору направлять мне смс-уведомление? Послушайте, Анна Алексеевна, если вы не согласны взаимодействовать, в Почта банк. Нет, подождите. Если вы утверждаете, что кредитор имеет право по моему договору направить мне смс-уведомление, скажите, какой пункт моего договора об этом говорит. Алло. Анна Алексеевна, вы меня слышите? Я-то вас прекрасно слышу, а вы меня, похоже, не очень. Вы куда-то пропали? Вы залокали-то? Анна Алексеевна. Ага, когда вам невыгодно слышать, вы не слышите. Я повторюсь. С удовольствием. Какой пункт моего договора позволяет кредитору уведомлять меня каким-то иным способом, кроме как заказным письмом с уведомлением? Анна Алексеевна, обращайтесь по всем вопросам. Не-не-не, это вы утверждали только что. Вы это только что утверждали, поэтому я и вам задаю вопрос. 55 тысяч. Вы уточните у кредитора, какой пункт договора разрешает ему уведомлять, а потом перезвоните. Мне не надо отвечать на ваши вопросы. Не надо. Да, хорошо, отказ зафиксирован по причине уклонения. Я не отказывалась, вы врете. Уводите разговор на другие темы. Ну, конечно, которые вам неудобны, эти темы. Анна Алексеевна. Мошенница, украла где-то мои данные и денег вымогает. Вот и весь... итог разговора. Как обычно, вот эта мошенническая конторка МБА от меня ни копейки не получит. Да, Анна Алексеевна, в том же духе продолжайте, дождетесь расторжения договора. Ой, как страшно. По 811 статье Гражданского кодекса. Через суд это все происходит. Ну да. Отказ зафиксирован. Поглубже. Здравствуйте. Ольга Игоревна, с вами говорю? Да. Общество ограниченной ответственности, региональная служба взыскания, город Москва, цель Третьева Надежда Михайловна. Идется запись нашего разговора. Я не вижу от вас оплаты в добровольном порядке. Дело находится на контроле в нашем отделе, ранее образованный траст Альянс. Сумма 13 193 рубля 42 копейки. Срок у вас к оплате до 31 июля. Почему оплата не производится до сих пор? Не хочу. У нас нет такого закона. Да мне наплевать. Это уклонение от обязательств называется. А мне наплевать. Статья 310. Плевать. На что? На закон Российской Федерации вы лично подписали документы, когда оформляли микрозайм. Абсолютно здесь не важно ваше желание, у вас есть прямые обязательства, вы подписали документы, которые имеют юридическую силу. Если 31 июля оплата от вас не поступает, дело направится на открытие исполнительного производства, я подписываю запрос о выезде инспектора по факту вашего проживания, а за оскорбление сотрудника вы будете платить еще штраф. 393 рубля, оплата конченная, какая вы из меня группа? Значит так, я последний раз вам повторяю, если еще раз оскорбите сотрудника, тупая мразь. Так, понятно. Я пишу заявление об оскорблении сотрудника, давай, и смотрю, давай, вы не умеете. Не жить, пошла. Не жить за свой счет, да, не жить за свой счет, не получить свои долги. Рот вы можете закрывать себе. Закрой свою пасть, себе. Долбанись башкой от стенку и прыгай замолчите, в окно. Конченная замолчите рекомендации. И рекомендации дайте себе. Я тебе прекрасно их буду давать. Мразина, тебе буду дайте давать. Твое красноречие. Когда ты вот сюда вот названиваешь, свое, я буду тебе давать под затыльников и под ёбников вербально. Каждый раз. Угрожаю. Я подписываю подписываю завещание, подписывай, давай, вперед. Да, здравствуйте, могу поговорить с Мариной Николаевной? Говорите уже. Это банк «Ренессанс Кредит», меня зовут Матвеева Ирина Владимировна, уведомляю о записи разговора. Звоню за дело взыскания просроченной задолженности, вопрос оплаты кредитной карты «Кукуруза». У вас была договоренность на оплату 25 июля. Уточните, вы погасили долг? Нет, договоренности никакой не было. Вы сказали, что будете решать вопрос в установленный срок. Да, ерунду не говорите, не было такого. Поясните, почему не получилось оплатить? Не хочу платить. Первая эта связь, я не слышала. Я говорю, не хочу платить. Ну, если не хотите, есть на это какая-то причина? Отсутствие желания. Только в этом дело? Конечно. То есть деньги для оплаты у вас есть? Нет, для оплаты денег у меня нет и не будет никогда. Всего того, что я нахожу более нужное применение деньгам. Долг ваш составляет по карте 20 981 рубль. Эта сумма включает в себя текущий платеж, он у вас до 1 августа, и неустойку согласно тарифному плану. Банк выставляет требование погасить данную сумму сегодня или завтра, до 31 июля. Угу. Требование будет проигнорировано. Почему тогда в разговоре с сотрудником вы сказали, что вы будете оплачивать? Да не говорила я такого. Это сотрудник там что-то не то зафиксировал. Маринка, если бы вы сказали теми же словами, которыми вы говорите сейчас, что я не буду платить, сотрудник бы не ставил отметку. Слушайте, мне вообще не интересно разбираться с тем, что ваши криворукие сотрудники там фиксируют. Я сказала, денег не дам. Нет, мы разбираемся с тем, что говорите вы. Ну, с тем, что говорю я. Говорила, говорю и буду говорить. Денег не дам. Дело в том, что, Марина Николаевна, это зависит не от вашего желания. Ага, вы конечно. Вы отказаться от оплаты, имеете право. Посмотрите, я не хочу и не плачу. Нарушением гражданского видите, все-таки кодекса. Зависит от моего желания. Нарушение гражданского кодекса может только суд определить, а не пока. Сотрудники банка. Мы озвучиваем вам данные, которые у вас фиксируются согласно условиям договора, и вы сейчас его нарушаете. Ну, договор может быть. Да не говорите вы о законе, вы не судья, чтобы о законе говорить. Вот суд, если сходите, то тогда судья подтвердит или опровергнет сей факт. Договор у вас заключается согласно законодательству. Ага, все это регламентировано гражданским. Вы понимаете, что вы говорите, или вы просто так от балды ляпаете, что попало? Более того, Марина Николаевна. Понятно, видимо, все-таки от балды на бумажечке написано, надо обязательно это дочитать до конца. А то хозяин косточку не кинет. Вы переплачиваете, Марина Николаевна. Я думаю, вы сами понимаете, что сумма ваша. Да. Много я переплатила уже вам. Неустойка у вас начисляется за опоздание. Да, вы можете хоть обначисляться, я-то ее не плачу. Согласно общим условиям предоставления кредита, выпуска банковских карт. То есть вы сейчас, по сути, удерживаете денежные в заложниках. Средства банка. Да. Все, требую вертолет и килограмм печенья. Срочно. Если вы сейчас не предоставите мне вертолет и килограмм печенек, я начну по одному сжигать купюры, по одной. Я попрошу дослушать. Да мне интересно, но вы же все одинаково, вы все звоните и говорите одно и то же. Я понимаю, что вам необходимо крайне выговориться, иначе ваше руководство будет недовольно вами как сотрудником. Но мне-то это фиолетово, в принципе. То, что вы говорите, мне абсолютно не интересно. Почему я должна поступаться своими интересами из-за того, что вам что-то нужно? Сколько вы платите, чтобы я вас дослушала до конца? Сколько платите? Сколько платите? Бесплатно не буду слушать этот бред. Мне он не интересен совершенно. Оплата должна быть внесена. В противном случае не будет денег, ни копеечки денег я не дам вашему банку. А последствия я вас уведомила. Все, можете быть свободны. Будете готовы оплачивать не будет такого. Числа, свяжитесь с банком. Не будет, не мечтайте, прекратите обо мне грезить. 8 800. Не будет денег, не будет. До свидания. Вот же дуреха. Вот она протарахтела, что-то ей фиолетово. Слушали ее, не слушали. Ей главное пробубнить. Пробубнила и сидит, молчит, потому что трубку бросать нельзя. Хозяин даст по заднице. Да, дурех, так все происходит? Да. Говорите. Алло, здравствуйте, Евгений Николаевич. Да. Алло. Здравствуйте, это банк Уралсиб. Меня зовут Сергеева Анастасия Александровна. Наш разговор с вами записывается. Отдел по работе о должности. Ваш номер телефона указал. Алло, вы слышите меня? Да говорите. Евгений Николаевич, как дополнительный контактный номер. Как нам можно будет с ним связаться? По основному номеру телефона можете с ним связаться, а мне рекомендую больше никогда не звонить. Ну, он указал ваш номер телефона как дополнительный контакт. 230-й закон. Знакомы вам? Правила осуществления звонков третьим лицам. Знакомы вам? Так и вы почитайте непосредственно. Он так я непосредственно уже почитала. И для того, чтобы вы могли звонить мне одновременно, должны, мне надо трахтить со мной в параллель, одновременно должны быть осуществлены несколько условий. Он предоставил, а я не возражаю. Так вот, я возражаю. Так вы и почитайте. Евгений Николаевич, что почитаете? Я вам только что процитировала практически. Что почитать-то тогда мне? Тогда номер телефона сотовый скажите его, чтобы обойдетесь вы без номера сотового и мне звонить. Вы не будете, потому что следующий звонок ваш запишется и отправится в Роскомнадзор. Получите штраф замечательный. Обязательно получите штраф и будете выплачивать государству. А я буду с нетерпением теперь ожидать Николай, вашего звонка для того, чтобы в обязательном порядке направить на вас жалобу, потому что вы охренели. Вам сказано было все. Можно захлопнуть варежку и отползти свою норку. Я вас отпускаю. Свободно. Вы немного на себя берете, женщина? Свободно, я сказала. Свободно. Женщина, вы много на себя берете. Лучше а все ты, мартышка, не надо мне тут трещать. Алло, Марина Николаевна, здравствуйте. Да, говорите. Здравствуйте, меня Семенов Александр Владимирович зовут. Эксперт отдела взыскания компании smartmoney.ru. Звоню по факту вашей просроченной задолженности, на сегодня 30-й день, оплаты до сих пор нет. Вопрос такой, подскажите, вы вообще в досудебном порядке собираетесь решать данный вопрос или нет? Нет. Нет, не собираетесь? Нет, не собираюсь. таком случае отказ от оплаты фиксируется юридическим отделом, составляется исковое заявление, копия будет направлена вам по адресу регистрации для ознакомления. Uh-huh. Оплату лучше в срочном порядке производить, потому что вам ее все равно не простят в судебном порядке, если но вы думаете, что вас освободят от оплаты. Мне не нужны вы ваши советы. Разберетесь, советы свои очень себе плохо посоветуйте. Очень плохо вы очень плохо разбираетесь. Не надо, ваша напускная вот эта вот сердитость в голосе, она на меня не действует. Я сказала, хорошо, если хотите в суд, идите в суд. Сердитость в голосе? Да мне, вы знаете, без разницы, это ваш долг, и вам платить придется. Ну, я вот просто выполняю свою работу. Ну вот и все, повесьте трубку, и можете быть свободны. Вы мне не указываете, Марина Николаевна. Вы мне не указываете, вы первые мне начали указывать, что мне делать. Вы себе поуказываете, как вам делать так, чтобы... Да успокойтесь, вы сосудик в вашей крошечной головке лопнет, и все, ку-ку. Будете ходить со всеми здороваться. Да? Со всеми здороваться? А вы не со всеми здороваетесь? Нет, я ни с кем не здороваюсь, даже с вами. Если вы заметили. Понятно. Марина Николаевна, так неудачно все в жизни складывается, ой, да, что уже готовы все, по телефону, начинайте. По телефону перед собеседниками ну, что опускаться. Что за нудло такое? Вот оно позвонило и нудит. Неинтересно вы никому. Понятно. Марина Николаевна, в общем, отказ от оплаты зафиксирован. Все. Сидите, ждите последствий. Да до свидания. Да пошел ты в жопу.